Глава 15. Встав рано утром, я впервые улыбнулась в предвкушении чего-то приятного. А как иначе? Ведь наступил день свадьбы. Я не знала, как она пройдет, но меня бы обрадовал любой исход. Парикмахер должен был прийти через час. Поглаженное платье уже висело в гардеробе, а все атрибуты невесты я подобрала еще накануне. Костя же преподнес свадебный подарок в виде шикарного колье из бриллиантов, которое я и собиралась надеть сегодня. И пусть это было не обязательно, но мне очень польстил такой подарок. Мне даже не верилось, что свадьба все-таки состоится. Я боялась, Елена передумает или устанет. Но эта женщина успела все и даже больше. О предстоящем событии знали все. Перед сном, полазив в интернете, я нашла много смешного. Увидела даже, что кто-то продавал приглашение на мою свадьбу за баснословные деньги. А кто-то делал ставки, что невеста сбежит. Еще писали, что меня украдут и что свадьбы вовсе не будет, так как мы вроде как поругались. Интересно, откуда они вообще брали такие идеи? Поднявшись с кровати, я приняла ванну с солями, то и дело посматривая на часы. Света уже давно должна была приехать, но ее все не было. Пока мне делали прическу невесты, я звонила подруге, а она не отвечала. Я даже начала переживать по поводу предстоящего праздника. Где носила это неугомонное чудо? Я продолжала названивать, и через пару часов, когда мне застегивали платье и крепили фату, подумалось, что точно что-то случилось. Света не могла меня бросить. «А где у нас счастливая невеста?» Мои мысли прерывает веселый голос Глеба, после чего бывший муж входит в комнату с букетом цветов. «Мари, ты великолепна!» «Привет», — отвечаю хмуро, ходя по комнате. «Мари, ты чего приуныла? Передумала выходить замуж? Если что, моя Феррари за домом. Ха-ха, не дождешься. Лучше скажи, ты видел Свету? Начало через несколько минут, а ее все нет». Говорю, останавливаясь у окна и смотрю на кучу гостей, которые все еще продолжают пребывать. Охрана же у ворот с трудом сдерживает любопытных. «Нет, не видел. Да и Яр куда-то пропал. С самого утра дозвониться не могу». «Если этого вредина нет, точно что-то случилось. Может, все отменить? Глеб, у меня плохое предчувствие». «Там 300 гостей и сотни камер. Как ты это отменишь? А Костя?» «Значит, не передумал. Что ж, его выбор. Я не против подыграть мужу, но подругу жаль». «А, да что происходит? Так, а ну выдохни. На нашей свадьбе ты так не волновалась», заявляет Глеб, подходя к бару и наливая нам шампанского. «Тогда я просто сбежала с другой свадьбы». «Точно, да и обстановка была менее помпезной». «Как ты на это согласилась? Прости, но стиль точно не твой». Бывший протягивает мне бокал, который я вмиг выпиваю. Свадьбу планировала Елена. Это ее стиль. Я просто соглашалась, чтобы угодить. Для торжества выбрали загородный особняк. Сперва Елена хотела провести свадьбу на природе, но так как за окном была ранняя весна, повсюду царила слякоть. Так что пришлось устроить все в помещении. И это был даже не особняк, а мини-дворец. Колонны, статуи, расписные потолки с хрустальными люстрами, алые ковры, позолоченные лепнины. Целая бригада работников вычищала все чуть ли не до последнего дня. Елена изменила место до неузнаваемости. Входы и лестницы украсили живыми цветами. Завезли старинную мебель, пригласили оркестр, переодели всех официантов и сделали еще море чего. Я успела выбрать только лимузин и скатерти с посудой. Остальным занималась она. И почему эта женщина сидела дома? Ей стоило пойти в организаторы. «Мари, нам уже пора», — зовет Глеб, кивая на дверь. Было решено, что к мужу меня выведет именно он, а не отец, который опять не приехал на свадьбу. Мама хотела, но в последний день заболел ее ребенок, и она осталась дома. «Ничего, друзья поддержат, если только я их найду». «Может, ты поищешь Свету?» «А где Никита? Он должен знать». «Его я тоже не видел». «Точно что-то случилось». «Мари, Все ждут только вас». «Какая же вы красивая!» Сладко щебечет Василиса, наш администратор свадьбы. «Милая молодая девушка, у которой всегда все под контролем». Видимо, поэтому она держит свадебный букет невесты. «И черт, это такой же букет, как тот, который я подарила Косте в больнице. Белые розы и голубые цветочки». «А ведь мне снился сон, где я выхожу замуж именно с ним». «Родная, ты чего так зависла?» — зовет Глеб, беря меня за руку. Василис тоже нервничает. «Простите, невеста волнуется». «Забираю букет». А бывший помогает мне накинуть фату. Длинную и прозрачную, до самого пола. Платье хоть и не пышное, но имеет шлейф, поэтому мы выходим очень медленно. Если я запутаюсь и упаду с лестницы под вспышки камер, будет что обсудить в интернете. Мы спускаемся вниз и останавливаемся около позолоченных дверей, за которыми ждут незнакомые мне люди, которые приехали нас поздравить и что-то подарить. Что ж, хоть после какой-то свадьбы я смогу насладиться распаковкой подарков. К тому же здесь все богачи, значит, и презенты будут соответствующие. Начинает играть музыка, а я сильнее вцепляюсь в букет. И где только шляется Света? Она же обещала меня поддержать. Мария, выдохни. У тебя такое серьезное лицо, словно ты хочешь кого-то убить. Я готова прибить только одну особу. Ничего. Не видать ей букета невесты. А ты жестока. Пошли уже. Глеб протягивает мне руку, и я решительно беру ее. После чего киваю парням у дверей, и они открывают их. Музыка становится громче, и я слышу гул поднимающихся гостей. Страшно. Хоть для меня все и не по-настоящему, но это волнительно. Видя мое замешательство, Глеб начинает подталкивать меня. Вернее, тащить за руку, и я делаю свой первый шаг, потом еще и еще. И страх отступает, когда я вижу жениха, который с улыбкой ждет меня. Красивый, притягательный, но почему такой грустный? Кто вообще хотел эту свадьбу, я или он? Впрочем, когда Костя мне подмигивает, я расслабляюсь. Он рядом, а значит, поможет. Пусть все уже знают, что мы муж и жена, но гости молчат и радуются за молодоженов. Все, кроме Саши, которая стоит в первых рядах и с грустью смотрит на жениха. Интересно, меня сильно поколотят, если я сбегу со свадьбы? Глеб подводит меня к другу, который протягивает руку и хватает меня, пока я не убежала. Мило улыбаюсь и встаю рядом с Костей. Девушка-регистратор начинает свою речь, и гости садятся, а я сильно сжимаю ладонь мужа. Неожиданно волнение буквально накрывает меня, и я начинаю мотать головой, ища причину. «Мария, все хорошо?» — тихо спрашивает Костя, сдавливая мои похолодевшие пальцы. «Да, вру, но я ведь не вижу причины для волнений. Гости выглядят смирными, охрана на чеку. Елена сидит в первом ряду и пускает слезинку счастья. Ничто не предвещает беды. Может, дело в Саше? Меня тяготит моя же совесть. Есть ли тот, кто хочет возразить против этого брака? Выскажитесь сейчас или...» Да говори, девушка не успевает, так как в зал с кучей вооруженной охраны входит Ярослав. «Я против брака. Костя мой!» Раздается пронзительный женский возглас, и в зал вбегает Света. «Нет, Костя мой!» Вскакивает Саша, подскакивая и гневно смотря на мою пропавшую подругу. «Я забираю Мари», — заявляет Яр на весь зал. «А так вообще можно? И что тут происходит?»